Издательство «Бомбора». Океан книг. Валерий Михайлычев. Высокие вибрации. Видение. Это та книга, которую я бы взял в новое воплощение. Сразу начну с самого главного. Эта книга адресована тем, кто с детства понимает, что рожден для чего-то большего. Тем, кому интересно, кто мы и зачем мы здесь. Тем, кто долгие годы ищет себя. Тем, кому важны эмоции и чувства, а не статус и власть. Тем, кто ценит в других людях не агрессию, а мудрость. Тем, кому не везет в отношениях. Тем, кто хочет укрепить свой финансовый статус. Тем, кто хочет избавиться от недугов. Тем, кто хочет получить алгоритм удачи для счастливой жизни. Могу дать гарантию, что в этой книге вы найдете ответы на большинство ваших вопросов, какими бы они ни были. Но в первую очередь я адресую книгу тем, кто верит в теорию частотности, а также тем, кто ни разу не слышал об этой теории, но очень хочет с ней познакомиться. Частота, смена частоты – это феномен, который дарован человечеству еще в незапамятные времена и описан во многих древних учениях, но, к сожалению, им мало кто пользуется. Думаю, каждый из вас слышал такие выражения, как «повышай свои вибрации» или «смени частоту». Но более подробная информация о том, что это и как это сделать, не так уж много. В чем суть теории, которую я буду раскрывать для вас в этой аудиокниге? Мир – это не плотная материя, это энергия, с которой можно и нужно работать. Существование человека отнюдь не ограничивается физической оболочкой. Древняя теория об энергетике человека совсем не противоречит данным физики о том, что все тела состоят из атомов, и эти атомы находятся в непрерывном движении, то есть вибрируют. Мы можем говорить о вибрации применительно не только к атомам, но и к любым проявлениям человека, физическим и духовным. Вибрация человека, как его физического тела, так и тела астрального, тонкого, оказывает влияние на окружающую среду. Следовательно, настраивая частоту своих вибраций, мы получаем великолепную возможность менять себя, менять мир вокруг нас и, в конечном счете, менять свою жизнь к лучшему. Повышение вибраций – мощный инструмент. В этом суть всех практик и ключ к состоянию, который дает человеку возможность управлять алгоритмами судьбы. Смена частоты – это не только путь к успеху, здоровью и удаче, это путь к возможностям управления событиями и их моделированию. Но как это сделать? Именно изменением частотности в лучшую сторону, способом работы со своей энергетикой, и посвящена эта книга. Как стать высокочастотным человеком? Как усилить положительные вибрации? Как избежать большей части неприятностей, которые случаются с нами? Как раскрыть свой потенциал? Научиться легко восстанавливать энергетические, моральные, физические ресурсы? Об этом вы тоже прослушаете в моей книге. Почему я делюсь этими знаниями? Потому что они уже изменили мою жизнь и жизни тех, кто обратился ко мне за помощью. Если бы я не написал эту книгу, то это сделал бы кто-нибудь другой. Ведь, как говорят, одна хорошая идея приходит в три головы одновременно. Но в этот раз, видимо, Вселенная выбрала меня. Идеи не приходят просто так. К написанию книги меня подтолкнула не самая приятная жизненная ситуация. Поделюсь с вами личными переживаниями. 4 года назад все, что у меня было, это вера в чудо и в то, что скоро моя жизнь изменится. Я расплачусь с кредитами в 500 000 рублей, которые зачем-то набрал по молодости из-за нежелания работать. Пройдут постоянные боли в сердце, связанные с гипертонией второй степени, при которой было тяжело подняться даже на второй этаж. Закончатся синуситы с гайморитами, которые тоже забирали немало сил. Неразделенная любовь длиной в 3 года, потеря отца и страшное известие о пропаже матери. Это только некоторые эпизоды моей жизни. Скажу честно, пару раз я даже думал о том, чтобы добровольно покинуть этот мир. И кто знает, писал бы я сейчас эту книгу или нет, если бы в моей жизни не состоялось знакомство с теорией частотности. Благодаря этому в один прекрасный момент я осознал, мы и есть причина всего, что с нами происходит, начиная с якобы случайных переломов конечностей и измен любимых, и заканчивая получением наследства или Нобелевской премии. И в этой книге я дам вам инструмент, который изменил мою жизнь и жизни десятков людей. Этот инструмент может повысить ваши вибрации и даст возможность избавиться от деструктивных программ, мешающих нам жить достойно. С его помощью на протяжении многих лет я консультирую людей, помогая им избавляться от жизненных проблем в любых сферах жизни. Я называю это ментальным программированием, а себя – проводником удачи. В современном мире люди именуют подобное коучингом, а в древнем – магией. Но какое бы название данное действие ни носило, факт его полезных свойств остается фактом. С чего начать? С понимания основных процессов, о которых у нас пойдет речь. Когда люди слышат советы типа «повышай вибрации», «настройся на вибрации любви», «пора сменить частоту», мало кто придает им значение. Обычно считают, что это просто красивые метафоры. Но это не так. В действительности все гораздо глубже и интересней. Человек – это не просто физическое тело с внутренними органами. Это универсальный биокомпьютер. Наше тело – настоящий интерфейс для контакта тонкого мира с материальным. Не наоборот, как думают некоторые. Изначально тело задумывалось для того, чтобы упростить наше существование в твердом мире, чтобы мы могли получить помощь извне, из мира более сложного и могущественного, чем материальный. Именно частота наших вибраций влияет на периодичность и силу такой помощи извне. В психологии это называется подсознанием, а в эзотерике – душой. Но говорить «у меня есть душа» неправильно, потому что мы сами есть душа. Если мы душа, то где наши сверхвозможности и память прошлых воплощений? Давайте попробуем разобраться. Допустим, вы собираетесь в отпуск. Объем вашей дорожной сумки – 10 литров, а объем вещей – 10 миллионов литров. Что вы возьмете с собой? Конечно, только самое важное. Так вот, частота души – это то, что позволяет нам использовать не только личный опыт и личные возможности. Не только возможности физического тела, но и опыт множества жизней, множества поколений. Условно говоря, повышая свои вибрации, вернее, повышая их частоту, мы резко увеличиваем объем нашей дорожной сумки. Представьте, что сейчас объем нашей памяти, по аналогии с сумкой, 10 литров. Как его увеличить? Как сделать так, чтобы расширить свой потенциал и выйти за рамки, установленные нам с рождения? Кто-то скажет, что для этого надо уйти далеко в горы Тибета и годами там медитировать. Другие будут уверены, что для этого необходимо много воплощений. Возможно, они окажутся правы. Но лично у меня иное мнение. Места силы, монахи Шамбалы, секретные ордены – это, конечно, романтично. Но все это лишь способ отчасти переложить ответственность на кого-то другого. На самом деле все самые действенные инструменты для изменения жизни находятся внутри нас самих. Конечно, изменения произойдут не сразу. Мне, например, чтобы почувствовать первое просветление, понадобилось 2 года. Первый осознанный выход из тела, о подобной практике я обязательно расскажу, произошел через 1,5 года. Первого миллиона пришлось ждать около 3 лет. В принципе, вся трансформация меня-неудачника в меня-мистера из Магуния заняла примерно 5 лет. При этом я не проводил ежедневно по 5 часов в медитациях. Посвящал работе над собой 1 час максимум, и то не каждый день. Я не ездил по другим странам в поисках учителей. Я просто сам стал тем, кого ищут. Тем, кому других направляют высшие силы. Нет, я ни в коем случае не хвастаюсь. Я делюсь своими эмоциями. Ведь я просто верил, что это возможно, и шел к этому. Одним из ключевых слов в работе над собой и повышении своей частотности будет слово «осознанность». Наша частота соответствует уровню осознанности, а он зависит от уровня мышления и реакции на окружающее. У кого частота будет больше? У человека, который всего боится? Или у человека, который все время стремится к чему-то новому? Конечно, у второго. Почему сейчас часто говорят, что современные дети умнее родителей? Потому что их частотный диапазон не сужается. Он у них не засорен общими системными шаблонами, которые уже впитали в себя родители. Нельзя сказать, что мы идем вверх по эволюционной ветви, мы скорее упали вниз. Мы стали ленивыми, не желающими выходить из зоны комфорта, не признающими нового, не желающими признавать, что кроме привычных вещей, вокруг нас есть мир невидимый, но не менее значимый. И наша задача – встать, очиститься от грязи после падения, чтобы действовать дальше. Но пока мы не поменяем свои убеждения, не изменим мышление, частотный диапазон души или ее объем, если продолжать сравнение с дорожной сумкой, не изменится. Как же научиться его менять? Надо понять, каким образом он вообще устроен, и определить, на каком этапе очищения от грязи сейчас находитесь вы. Возможно, кому-то аналогия с грязью может показаться грубой, но я думаю, что чистым раем свою жизнь мало кто назовет. Все эти частоты многие считают выдумкой. Но на подобные обвинения я обычно отвечаю просто «попробуйте». И многие признают в итоге, что были неправы. Когда понимают, что работа над собой, работа над повышением частотности многое меняет в реальной жизни. Очень важно. Нужно помнить, что духовное создает физическое. Человеческое тело – посредник между мирами. Если оно перестает слышать высокие миры, перестает реагировать на сигналы Вселенной, Вселенная начинает общаться с нами в грубой форме, посылая события и испытания, вызывающие у нас диссонанс. Одним словом, нас направляет на путь истины через то, что для нас важно и ценно. Какие примеры можно привести? Как Вселенная дает понять, что мы ведем себя неправильно, вне соответствия с законами частотности? Например, если для вас важен статус в обществе, в ответ на неправильное поведение, скорее всего, Вселенная на глазах у всех окунет вас головой в навоз. Если важные отношения, она сделает вас врагом в глазах любимого человека. В общем, Вселенная использует любой шанс обратить на себя внимание. Далее перечислены 5 основных сфер, с помощью которых Вселенная может намекнуть вам, что вы отклонились от своего предназначения. Отношения. Если из года в год ваши отношения неминуемо рушатся, партнеры меняются, а сценарий один и тот же. Если вы долго ищете отношения, а когда находите, сами их разрушаете. Если вам изменяют или расстаются с вами без какой-либо причины. Если ваша любовь продолжительна и невзаимна. Если у вас плохие отношения с родителями, знайте. Вселенная намекает, что вы живете неправильно. Потери близких. Не думайте, что Вселенная забирает у вас кого-то только ради того, чтобы указать на ваши ошибки. Это не так. Судьба – это многомерный конструктор. Сама душа выбирает, когда ей пора уходить, а вот кому и какой урок она этим преподаст, уже просчитано кем-то свыше. Потеря рассматривается как урок в том случае, если вы страдаете. Финансы. Если у вас постоянные финансовые проблемы или денег хватает только на самое необходимое, если ваши деньги быстро улетают, вы не можете расплатиться с долгами и кредитами, если у вас случаются внезапные финансовые потери, включая кражи и грабежи, это знак Вселенной. Недуги. Это одна из самых действенных и ощущаемых сфер. Они случаются, когда человек проигнорировал сигналы через отношения, финансы или потери. Если недуг вошел в тело, то убрать его полностью, не выяснив причины, будет достаточно сложно. Но, как показывает практика, все недуги тоже относятся к языку Вселенной. Они сигнализируют об отклонениях от нормы. Прямое включение. Прямое включение происходит редко, но меняет человека на всю жизнь. Обстоятельства данных включений мы обычно не выбираем. Да и ряд событий, что приводят к этому, тоже. Возможно, вы пока не поняли, о чем идет речь. Но о прямых включениях, как, впрочем, и о других сигналах Вселенной, мы поговорим подробно. И тогда я раскрою это понятие. Важно понять, Вселенная создает такие ситуации не потому, что вас не любит или хочет вам плохого. Наоборот, вас, возможно, предостерегают от еще более страшных вещей. Если для вас важнее всего отношения, они и будут главным рычагом управления вами со стороны Вселенной. Если основной вопрос для вас финансовый, Вселенная будет влиять через финансы. Но не думайте, что Вселенная – отрицательный персонаж, который точечно бьет по самому больному. В действительности Вселенная постоянно дает вам знаки. Просто вы не всегда готовы их замечать. И поэтому ей приходится выбирать именно то, что входит в фокус вашего внимания. У высокочастотника, у человека, вибрации которого находятся на должном уровне, абсолютно все происходящее входит в фокус его внимания, и поэтому Вселенная общается с ним свободно. Тут опять пора вспомнить об объеме принимаемой информации по аналогии с объемом дорожной сумки. Когда вы думаете только об отношениях, это и есть объем всего лишь в 10 литров. Если вас заботят только финансы, это тоже сужает круг наших возможностей. Чем ярче мы осознаем, что случайностей нет, что неважных областей в нашей жизни тоже нет, тем ближе мы к уровню высокочастотного человека. Не нас ограничивают, а мы ограничиваем себя сами, осознанно сужая фокус внимания. Как еще Вселенная может общаться с нами? При помощи неожиданных совпадений, внезапного исполнения желаемого, телефонного звонка того, о ком вы только что подумали, ночным шорохом в темной комнате, прилетевшей на подоконник птицей, репликами проходящих мимо людей, случайно услышанной по радио и привлекшей наше внимание песней. Давайте учиться понимать язык Вселенной и, соответственно, повышать частоту наших вибраций.